«Чувствую, что мы тут отлично проведем время», — с иронией протянул Джордж. «По всей видимости, дом пустовал долгие годы», — со вздохом отвечала Лили. «Если постараться, то можно привести его в более-менее нормальный вид». Ребята вместе спустились до Рона и Джинни. В их спальнях было все то же самое, отличалась лишь мебель и ее размещение. С нижних этажей запахло чем-то вкусным. Миссис Уизли приступила к приготовлению обеда. Не успела Лили дойти до лестницы, чтобы сходить и помочь Молли, как ей перегородил путь Артур. «Для вас тут есть работенка», — сообщил он. «Нужно привести в порядок ванную». Мистер Уизли махнул палочкой, и прямо между ними появились чистящие средства, швабры, ведра и защитные перчатки. За Лили уже возникли близнецы, Рон и Джинни. «Ванная на втором этаже, я сейчас покажу». Дети нехотя разобрали инвентарь для уборки и побрели вслед за отцом. Снизу вновь раздались гневные вопли Вальбурги, после которых послышалось рычание Сириуса и шорох портьеров. Они пробрались в коридор второго этажа и вошли в первую дверь, которая оказалась большой туалетной комнатой. Стены, пол и потолок комнаты были сделаны из черного мрамора. Справа за шторой стояла широкая ванная с серебряными ножками в виде змей. Слева имелся роскошный умывальник, полочки для гигиенических принадлежностей, напольная вешалка и обитые старым велюром банкетки. С обеих сторон от двери стояли небольшие шкафчики. Рядом с ванной резной камин, забитый золой и недогоревшими поленьями. Комната находилась в ужасном состоянии. Повсюду паутина, грязь и всякий мусор. Ребята несколько часов выгребали из углов разный хлам и очищали мрамор. Близнецы, на зависть Лили, пользовались магией, поэтому над ребятами то и дело пролетали ведра с водой, а швабры носились туда-сюда, делая за братьев всю работу. Им исполнилось 17 лет в апреле, вместе с Лили они прошли все трансгрессионные испытания и по праву могли перемещаться куда им вздумается. А она достигнет совершеннолетия лишь в августе, поэтому не может ни колдовать, ни трансгрессировать. «После дня рождения первое, что я сделаю, это превращу вас в совок с веником», — угрюмо пробубнила Лили, когда в нее чуть не врезался летящий мешок с мусором. «Может, придумаешь для нас более полезное применение?» — игриво изогнул бровь Фред. «Готов стать твоим плюшевым мишкой для сна, а я предлагаю сделать из них парные носки», — поддел братьев Рон. «Носки не слишком практично, может лучше превратить их в два башмака?» — подхватила Джинни. Фред взмахнул палочкой, и одна из швабр огрела Рона по пятой точке, а у Джинни из рук вырвалась тряпка и стала летать перед ее носом, не давая себя словить. «Эй, так нечестно», — возмутилась девочка. «Давайте прекращайте баловаться», — осадила их Лили. «У нас еще куча работы». За обедом Лили узнала, что вечером на собрание к ним прибудет Дамблдор. Вместе с детьми она написала Гарри письмо, но отправлять его ей не позволили, велели сперва дождаться Альбуса. Последующие часы ребята снова занимались уборкой, потом по очереди приняли душ в сверкающей чистотой ванне и стали ждать членов ордена на кухне цокольного этажа. Лили мельком увидела домового эльфа Блэков по имени Кикимир. Он высунул голову из двери чулана, который располагался перед кухонной кладовкой, и пробормотал несколько ругательств. Мистер Уизли предупредил детей, что эльф не слишком дружелюбный, но это было мягко сказано. Этот эльф много лет служил темным волшебником рода Блэк, выполнял много недостойной, грязной работы и впитал в себя все обычаи и взгляды владельцев дома. Кикимир ненавидел Сириуса и весь орден. Лили убедилась в этом, едва услыхав, какими словами честит старый эльф ее и семью Уизли. Волшебники стали прибывать в дом к 8 вечера. Сперва в дверной звонок прозвонил Дедалус Дингл, в очередной раз пробудив портрет матери Сириуса. Следом за ним явилась молодая волшебница Нимфодоротон с Гестией Джонс. Через минут пять прибыл Римус в сопровождении министерского волшебника Джима Голдмана. «Профессор!» — воскликнула Лили, когда Люпин вошел на кухню. «Я же больше не преподаватель, ме!» — мягко улыбнулся Римус и поздоровался с остальными. Он подошел к Сириусу и шепнул ему на ухо несколько слов. Блэк хмуро кивнул. Из прихожей снова раздался шорох, в штаб-квартиру вошел грозный глаз Грюм. Проклацав деревянной ногой на кухню, он кротко кивнул всем сидящим за столом и поманил Дингла на разговор в стороне. «Скоро приедет Дамблдор и начнется собрание», — сообщила Молли детям, поглядывая на часы. «Не пора ли вам подниматься наверх в спальне?» «Но, мама, мы же хотели поговорить с профессором Дамблдором по поводу писем», — возмутился Рон. На первом этаже раздались голоса. Не успела Молли раскрыть рот, как Лили подскочила и метнулась навстречу Дамблдору. Ступив в темный коридор, она увидела фигуру в черной мантии. На собрание явился Снег. Лили не ожидала увидеть его в этом доме, поэтому сперва растерялась. Значит, Альбус не намерен скрывать своего тайного агента, и о его связях с Волан-де-Мортом знает весь орден. Северус остановился, заметив Лили. Она почти не видела его лица, но в сумраке коридора ей показалось, что Снег улыбнулся. «Ме, добрый вечер», — произнес Дамблдор за спиной Северуса и вышел вперед, чтобы с ней поравняться. «Здравствуйте, профессор Дамблдор». Она нервно глянула на Снега, который бесшумно приблизился, и слегка ему поклонилась. «Профессор Дамблдор», — выкрикнул прибежавший с кухни Рон, да так громко, что снова проснулась Вальбурга. «Полукровки, мутанты, вон из моего дома», — проклинала всех старуха. «Борода Мерлина, Рон». За парнем выбежали Артур и Билл с палочками, чтобы оглушить ее и задернуть портьеры. «А, приветствую, директор. Думаю, нам лучше пройти в более подходящее для разговора место. Вы согласны, мистер Уизли?» — вкрадчиво произнес Дамблдор. Он зашагал на кухню, а сконфуженный Рон, Лили и Северус последовали за ним. Члены ордена уже рассаживались по местам, выкладывая на стол свитки и карты, пока Молли толкала близнецов и Джинни к выходу. Когда Дамблдор вошел, все присутствующие замерли. «Прежде чем мы начнем», — размеренно проговорил Альбус, — «у вас были ко мне вопросы, верно?» Он повернулся лицом к Лили и Рону. «Сэр, мы бы хотели отправить Гарри письмо», — сказала она, вытаскивая из кармана исписанные листы пергамента, чтобы передать их Дамблдору. Альбус изучал написанное несколько минут, после чего сложил в конверт, тяжело вздохнул и передал его обратно Лили. «Это письмо нельзя отправлять», — твердо проговорил Альбус. «Вам запрещены любые упоминания ордена, как и то, что прямо сейчас вы находитесь в тайном укрытии под его защитой. Вам запрещено писать о том, что вы здесь делаете и с кем вы находитесь. Также категорически запрещено сообщать дату встречи ордена с мальчиком. Для него вы до сих пор находитесь в доме семьи Уизли». С каждым его словом Лили все больше и больше мрачнела. «Получается, что ее сыну вообще ничего нельзя знать. Но почему мы не можем написать об этом Гарри?» — запротестовал Рон. «Конечно, мы не собирались сообщать, что сейчас находимся в доме Сириуса, и писать точный адрес. Но разве мы не должны сообщать ему о том, что война началась, что мы не сидим без дела, что орден существует и ведет борьбу? Гарри имеет на это право», — поддержала его Лили. «Ведь именно он видел возрождение Волан-де-Морта». Половина присутствующих от произнесенного имени вздрогнула. «Почта теперь ненадежна», — внушаемо произнес Дамблдор. «Не стоит подвергать мальчика и всех нас опасности. И о чем нам тогда писать?» — ворчливо буркнул Рон. «Пишите о вишневом пироге, мистер Уизли», — невозмутимо отозвался Альбус, добравшись до буфета, где стоял пирог, испеченный Молли. «Ваша матушка изумительно его готовит». Лили поняла, что разговор окончен. Рон еще хотел что-то сказать, но она дернула его за рукав, призвав к молчанию. «Вам пора в спальне», — тут же протараторила миссис Уизли и строем вывела детей из кухни. За их спинами стали раздаваться приглушенные бормотания, но они сразу же оборвались, стоило только Молли захлопнуть дверь. Собрание закончилось через 4 часа. Близнецы, Джинни и Рон уже легли спать, а Лили все это время сидела на лестнице, надеясь, что услышит хоть что-нибудь, касающееся работы ордена. Когда стрелки ее часов передвинулись за полночь, на первом этаже послышалось тихое шевеление. Волшебники покидали дом Блэков и затолпились в прихожей. Лили беззвучно спустилась на пол пролета ниже, пригнулась, спрятавшись за перилами, и обратила весь слух на приглушенный разговор. «Пока наблюдение ведет Грейвс», — говорил Дамблдор. «Через пару недель его сменит Флетчер». «Целесообразно ли отправлять туда Флетчера, Дамблдор?» — послышался возглас миссис Уизли. «Он же абсолютно безответственный. Остальные члены ордена заняты, Молли», — спокойно пояснил Альбус. «Но приставить кого-нибудь к миссис Фикт мы должны». Голоса стали тише, и Лили ничего больше не могла разобрать. Хлопнула дверь, все вышли из дома на улицу. Сириус с миссис Уизли вернулись на кухню, обсуждая что-то полушепотом. Она уже было собралась подняться в спальню, но вдруг снизу клацнула деревянная нога и раздался хриплый смешок. «Никак бессонница?» — Лили медленно высунула голову из перил и посмотрела вниз. Прямо на нее двумя глазами взирал Аластер, опираясь руками на свой волшебный посох. «Мистер Грюм», — Лили спустилась к нему. «Простите, я ничего не слышала. Ты очень способная волшебница, верно?» произнес Аластер, и очень сообразительно для своих лет, но тебе еще рано интересоваться делами ордена, поэтому завязывай с неумелым шпионажем. Да, сэр, смиренно кивнула она. Ме, из кухни в прихожую вернулась миссис Уизли. Она окинула взглядом Лили с грозным глазом и уперла руки в боки. Ты почему не в постели? Жажда замучила. Нужно прихватить в спальню немного воды, а то наколдовать ее я пока не могу, возраст не тот. С легкой обидой в голосе бросила Лили. Грюм ухмыльнулся. Миссис Уизли стала прощаться с грозным глазом, а Лили пошла за водой. Сириус сидел за кухонным столом и вертел в руках бутылку хереса. Перед ним лежали свитки пергамента и сломанное перо. «Это ты?» – устало протянул он. «Не спится?» «Ага». Она взяла стеклянный графин с буфета и плеснула воды в стоящий рядом стакан. «Как прошло собрание?» «Плодотворно». С неохотой выдавил Сириус и запрокинул бутылку, допивая остатки со дна. «Не против, если заберу с собой?» – Лили показала ему на графин. «Делай, что хочешь», – вяло махнул он. «В постель, Ме», – стоя в дверном проеме велела Молли. Лили с унылым вздохом потащилась наверх, сожалея о потерянном времени. Она так ничего и не узнала, еще и попалась на подслушивание перед грозным глазом. Да и Сириус был уж слишком мрачным. Как же ей узнавать новости ордена? Вызывать на разговор с Нигго было слишком опасно. Даже если он будет часто появляться на собраниях, они не смогут поговорить. Лили ложилась спать совершенно раздосадованная. Следующая неделя пролетела за бесконечной уборкой. С каждым днем жизнь в доме Блэков становилась все невыносимее из-за постоянных паразитов, переселяющихся из одной комнаты в другую, богартов и темных артефактов, которыми были забиты все углы. Эльф Кикимер постоянно мешал уборке и под разными предлогами пытался утащить всякие реликвии рода в свою грязную клетушку. Он таскал даже испорченные вещи, начиная от выцветших, нечитаемых книг и заканчивая рваными штанами. Сириус постоянно вступал с Кикимером в перебранку и грубо гонял его, из-за чего отношения между ними становились все ужаснее. Да и с остальными домочадцами Сириус был не слишком вежлив. Блэк задыхался в доме своей семьи, не имея возможности выйти наружу и вступать в опасные миссии ордена. Он злился на Дамблдора за то, что тот запер его здесь. Сириус чувствовал себя бесполезным, обременительным, и все эти чувства выливались на гостей потоками раздражения и меланхолии. В середине лета к детям присоединилась Гермиона. Девочка заселилась в комнату к Джинни вместе со своим рыжим котом. Переступив порог, живоглот тут же ринулся искать Сириуса и с тех пор каждый вечер сидел только у него на коленях. За прошедший месяц Лили получила кучу выпусков ежедневного пророка. Грингер по приезду рассказала ей, как разгадала секрет Риты Скитер. Оказалось, что та была незарегистрированным анимагом и собирала слухи и сплетни, превращаясь в жука. Имея эти сведения, Гермиона стала шантажировать Риту и велела ей уволиться из газеты, однако в пророке остались свои сочинители. Они продолжили дело Скитера и в каждом выпуске старались выставить Гарри сумасшедшим психопатом, а Дамблдора подлым обманщиком. Лили бросала в огонь новые свертки, кипя от ненависти к министерству и, в частности, к Фаджу. До какой же степени перепугался этот старик, что пытается скрыть правду таким низким и гадким способом. Но статьи в газете заботили Лили не так сильно, как переписка с сыном. Лили и его друзья пытались поддерживать в посланиях нейтральные темы, но Гарри это не нравилось. В каждом письме он спрашивал, что происходит. В каждом письме читалась отчаянная мольба. Лили не давала ему ответов на вопросы и писала о всякой ерунде с тяжелым камнем на сердце. В конце концов, мальчик перестал отвечать. Ребята сперва забили тревогу, решив, что с ним приключилась беда, но Дамблдор заверил ребят, что Гарри находится под наблюдением и с ним все в порядке. А на письма он не отвечает, потому что не хочет. За месяц Лили всего 3 раза видела Альбуса, но другие члены ордена приходили в штаб-квартиру каждый день. Она часто видела Северуса, но они лишь молчаливо кивали или кланялись друг другу при встрече, не обмолвившись и парой слов. Близнецы продемонстрировали Лили готовую прослушку, которую им помогала зачаровывать Филлис, и они вместе пытались использовать ее во время тайных собраний. Толку, конечно, от нее было мало. Они слышали лишь обрывки фраз и не могли собрать их воедино. К тому же, Молли как-то раз вышла из кухни и заметила аппарат, за что братьям здорово досталось. 31 июля Лили, Гермиона и Рон отправили Гарри 3 коробки с шоколадом из Сладкого Королевства, которые для них привез Артур. Бродить по магазинам Лондона и выбирать подарки у ребят возможности не было, поэтому они ограничились сладким презентом и письмом с пожеланиями. На другой день ответа от сына опять не последовало, и Лили пришла в полнейший упадок. Когда же все это закончится? Когда мы сможем забрать Гарри от Дурсли и все ему объяснить? 2 августа ребята очищали пустую комнату на 4 этаже для ночующих в штабе членов ордена и так выдохлись, что даже не стали ждать собрания в 8, а разбрелись по спальням, чтобы отлежаться. Лили почти мгновенно заснула на своей постели, едва коснувшись головой подушки. Однако из крепкой дремы ночью ее выдернул назойливый стук в окно. Она с усилием разлепила глаза и стала всматриваться в темноту. Через плотные шторы пробивалась полоса лунного света, а в ее стекло кто-то усиленно колотил. Поднявшись с постели, Лили отодвинула одну из штор и ахнула. В ее окно яростно рвалась букля. Она впустила птицу внутрь, и сова приземлилась ей на плечо. К ее лапе было привязано 4 письма. Отыскав свое, Лили отвязала его и открыла дверь букле, чтобы она слетала до ребят. Развернув помятый лист, она прочитала: «Я только что отразил атаку дементоров в Литл-Уингинге, и меня, скорее всего, исключат из Хогвартса. Я хочу знать, что происходит и когда я отсюда выберусь. Сириус!» — завопила на весь дом Лили. «А-а-а!» — послышался крик Рона из спальни этажом ниже. От шума проснулся портрет Вальбурги Блэка и наполнил коридоры пронзительными воплями. На лестнице тут же раздался громкий топот. Лили вышла из комнаты и увидела, как Сириус спускается из своей спальни, в расстегнутой рубашке, с растрепанными волосами и палочкой наготове. «Что случилось?» — тревожно прогремела миссис Уизли, выскочив на лестницу в домашнем халате. Букля вылетела из спальни Гермионы и устремилась прямиком к Блэку. Лили дождалась, пока он развернет письмо и прочтет его. В свете палочки лицо Сириуса менялось с ожесточенного на испуганное. «Что у тебя?» — резко спросил он и вырвал из рук Лили ее лист. Она в свою очередь забрала его письмо. Все то же самое, слово в слово. К ним уже прибежали близнецы, Молли, Рон и Гермиона, все взъерошенные и растерянные. «Что все это значит? Какие дементоры? Что произошло?» — ошалело выдохнул Рон. До всех продолжали доноситься проклятия Вальбурги Блэк. «Фред, Джордж, угомоните эту чертову старуху!» — рявкнул Сириус. «Братья беспрекословно побежали вниз. Мы должны его спасти, вывести из города сейчас же!» — в панике кричала Лили, пока Молли читала письмо, полученное от Гермионы. «Да, согласен!» — прорычал Сириус, гневно сверкая глазами. «Господи, бедный мальчик!» Побелевшими губами выдавила миссис Уизли. «Нужно немедленно связаться с Дамблдором». Лили и Сириус кинулись в свои спальни и наспех оделись за пару минут. Вернувшись в коридор, они оба натягивали куртки, держа в руках палочки. «Вы куда собрались?» — преградила им путь Молли, все еще сжимая в руках письмо. «Отправляемся за Гарри». Чуть ли не хором прогремели они. «Вы что, с ума сошли, Сириус? Тебе запрещено покидать дом, а ты несовершеннолетняя!» Обезумевшим голосом проорала миссис Уизли. «На него напали дементоры, а мы должны просто сидеть сложа руки!» — повысила голос Лили. «Да, именно это вы и должны делать!» С первого этажа к ним поднимался запыхавшийся Артур в сопровождении Фреда и Джорджа. «Не вставай у меня на пути!» — начал было Сириус, но мистер Уизли угрожающе вскинул палочку. «Это приказ Дамблдора!» — жестким тоном отчеканил Артур. «Мальчик сейчас находится в безопасности, к нему приставлена охрана. Альбус решает вопрос об использовании патронуса Гарри в министерстве. Все, что мы можем, только ждать». «Что дементоры делали в Литл-Уингинге?» — тяжело дыша, процедила Лили. «Очевидно, их кто-то послал, чтобы напасть на мальчика», — ответил мистер Уизли, перенаправив палочку на нее. «Его ждет слушание в суде. Когда Гарри применил заклинание Патронуса, рядом с ним находился его кузен Дадли». «Какое, черт побери, слушание?» — широко раскрыв глаза, бормотала Лили. «Какой суд? На него напали, а министерство сделает все, лишь бы его обвинить». Тут же перебил Артур. «Они выносят обвинение за использование магии несовершеннолетним волшебником в присутствии магла. Сразу 2 статьи. Что за бред?» Она опустилась на ступеньки, пока присутствующие молча переваривали информацию. «Когда будет это слушание?» — глухо прохрипел Сириус. «12 августа», — ответил мистер Уизли. Букля, кружившая все это время над всеми, резко спикировала вниз и атаковала клювом голову Блэка. Он рефлекторно отмахнулся, и сова принялась за голову Лили, сопровождая свои нападения громкими криками. Клюнув ее в макушку, Букля набросилась и на Рона с Гермионой. «Она хочет, чтобы мы написали ответ Гарри», — догадалась Грейнджер. «Вы можете ему написать. Дайте мальчику знать, что вы в курсе ситуации», – устало проговорил Артур. «Но не посылайте буклю, она слишком заметна. Сейчас я предоставлю вам другую сову». Мистер Уизли исчез на месте с громким хлопком трансгрессии. Рон принес из спальни пергамент с пером, на котором Сириус написал лишь два предложения. «Артур только что сообщил нам о случившемся. В любом случае не выходи больше из дома». Часть 47. Воссоединение. Они просидели на кухне до самого утра, ожидая новостей. Ночью к ним больше никто не приходил, и дети вместе с Молли и Сириусом продолжали ждать весточек весь последующий день. Миссис Уизли подсовывала ребятам еду, но аппетита ни у кого не было, даже у нее самой. Поздним вечером в дом явился Кингсли Бруствер, мракоборец из Министерства магии. Это был чернокожий лысый мужчина, высокий и крепкий, с золотым кольцом в левом ухе. Он сообщил, что Гарри не станут исключать из Хогвартса, что министерство не будет забирать его волшебную палочку до решения суда и что Дамблдором принято решение переместить мальчика в штаб-квартиру через 3 дня. В операции будет участвовать Грюм, Тонкс, Люпин, Дош, Дингл, Венс, Подмарья. Приглушенным басом доложил Кингсли. «Уже придумали, как выпроводить маглов из дома, чтобы беспрепятственно забрать парня. Могу ли я отправиться с вами?» С крошечной надеждой вопросила Лили. «Задание слишком рискованное», — категорично мотнул головой Бруствер. «Придется переправлять Поттера на метлах. Камины теперь находятся под особым наблюдением у министерства, а для трансгрессии парень еще слишком юн. Я тоже не могу его сопровождать», — горько процедил Сириус. Кингсли прямо уставился на Блэка. «Нет, известно что-нибудь новое о судебном заседании над Гарри?» — с тревогой произнес Артур. Фадж молчит, но уверен, что он сделает все, из кожи вылезет, лишь бы исключить мальчишку и забрать у его волшебную палочку. «Нам стоит подготовить для Гарри спальное место», — встряла в разговор Молли, поднимаясь из-за стола. «Поселим его в моей комнате, ма», — тут же воскликнул Рон и встал следом. «Мне пора», — произнес Бруствер и тоже поднялся. «Увидимся завтра на собрании». Следующие 2 дня Лили толком не спала и не ела. Уборка в доме не помогала отвлечься от дурных мыслей, а ничем другим она заниматься и не могла. За прошедшие собрания близнецы снова пытались подслушать разговоры Ордена, подбрасывая под дверь свои удлинители ушей. Братья услышали сведения о пожирателях смерти, за которыми мракоборцы ведут наблюдение. Также несколько раз прозвучало имя наземникуса Флетчера, который был приставлен к наблюдению за Гарри, как оказалось, бросил пост охраны ради мошеннической сделки. Он должен был явиться в дом Блэка к следующему собранию, и Лили захотелось посмотреть на этого подлеца. В день операции она намеренно задержалась в коридоре первого этажа. На сей раз в собрании участвовало много волшебников. До 8 вечера мимо нее прошло 5 неизвестных лиц, Артур и Билл. За Уизли в прихожей возник тот самый наземникус. Выглядел этот мужчина как настоящий жулик, сутулый и грязный, с маленькими, бегающими и налитыми кровью глазками, с длинными рыжими и торчащими в разные стороны волосами. Лили стояла в паре метров от Флетчера, но даже на таком расстоянии она почувствовала запах стойкого перегара в перемешку с табаком. Заметив ее, он отвесил поклон и криво улыбнулся. Лили окинула его презрительным взглядом, жалея, что не может как следует огреть его при помощи своей палочки. Наземникус проследовал к остальным волшебникам, громко шаркая кривыми ногами и хлопая себя по карманам, пока она боролась с искушением не дать ему вдогонку хорошего пинка. Часы пробили 8. В дверном проеме вдруг показался Снег. Пока остальные члены Ордена копошились на кухне, Лили подошла к нему ближе. «Здравствуй, Северус», — чуть слышно произнесла она. «Здравствуй». Губы его нервно дрогнули. «Как ты? У тебя все хорошо?» Лили заломила руки за спиной и невесело улыбнулась. «Я сижу здесь безвылазно, не могу принимать участие в войне, Гарри обвиняют в преступлении, а в остальном все просто чудесно. Он в безопасности и скоро будет здесь, с тобой», — попытался утешить ее Снег. «В безопасности?» — саркастично прошипела Лили. «После атаки дементоров? Крайне сомнительно». На лестнице снизу послышались голоса, и она поспешила скрыться, бросив на Северуса последний, тоскливый взгляд. Как бы ей хотелось обо всем его расспросить. Прошел час. Лили сидела в комнате на 3-м этаже вместе с Роном и Гермионой, ожидая, когда к ним привезут Гарри. Стрелки часов ползли чрезвычайно медленно, минуты ожидания были тревожными и мучительными. Рон и Лили играли 3-ю партию шахмат, чтобы отвлечься, А Гринджер безостановочно мерила комнату шагами от напряжения. Вдруг послышался скрип половицы, шорох, вращение дверной ручки. Дверь отворилась, и в комнату вошел Гарри. На него тут же кинулась Гермиона, крепко стиснув в объятиях. «Гарри, ребята, он здесь, Гарри здесь, а мы и не слышали, как ты вошел в дом. Ну, как твои дела?» «Ничего, жутко злишься на нас, наверное, наверняка злишься. Я понимаю, что от наших писем информации было мало, вернее, ее совсем не было, но мы не могли тебе ничего написать. Дамблдор строго-настрого запретил, а у нас так много всего, что нужно тебе рассказать. Да и ты нам массу всего расскажешь. Про дементоров. Когда мы о них узнали и про слушание в министерстве, это просто чудовищно и возмутительно. Я посмотрела в книгах, они не могут тебя исключить, не имеют права. В указе о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних есть пункт об использовании волшебства при угрозе для жизни». Едва Гринджер выпустила Гарри из рук, как Лили также крепко обняла его, пригладив на затылке черные вихри. Она отметила, что мальчик вытянулся за месяц и немного похудел. «Гарри, как твое самочувствие? Ты здоров? Дайте ему хоть вздохнуть, девчонки!» — улыбнулся Рон, прикрывая за другом дверь. С большого шкафа в углу комнаты взлетела букля. Она уселась мальчику на плечо и громко ухнула. «Твоя сова чуть до смерти нас не заклевала, когда письма принесла», — высказал Уизли. «Хотела, чтобы мы написали тебе и отправили с ней». «Да, я очень хотел получить от вас ответы», — равнодушно проговорил Гарри, поглаживая перья букли. «Мы и сами хотели тебе все написать», — воскликнул Рон. «Вот только Дамблдор строго-настрого вам запретил», — грубо перебил его мальчик. В комнате повисла напряженная пауза. «Мы бы хотели все тебе объяснить, забрать тебя сюда, к нам. Но Дамблдор считал, что у дяди с тетей будет безопаснее», — с грустью промямлила Гермиона. «Он хотел как лучше». «Неужели?» — ядовито бросил Гарри. «На кого-нибудь из вас летом напали дементоры? У вашего дома дежурила охрана. Люди из ордена смотрели за тобой. Но в тот день наземникус Флетчер ушел, чтобы купить котлы. На него теперь все сердятся. Я даже рад теперь, что он ушел. Иначе я бы не применил волшебство, и Дамблдор, чего доброго, оставил бы меня у Дурслей на все лето». Мальчик кипел от злости. Он не смотрел на друзей, холодно уставившись в окно. Лили только открыла рот, чтобы возразить, как Гарри снова заговорил. «Почему Дамблдор решил скрывать от меня все, что здесь происходит? Он запретил нам посылать тебе сообщения, потому что сов могли перехватить», — пояснила Гермиона. «Если бы он хотел, то все равно мог бы мне все рассказывать», — гневно зароптал Гарри. «Вы прекрасно знаете, что можно посылать сообщения без всяких сов. Или он думает, что мне нельзя доверять, что я не в состоянии постоять за себя?» «Дамблдор тебе доверяет», — спокойным тоном произнесла Лили. «И не сомневается в твоих способностях». «Да ну, тогда почему вы все были здесь, участвовали во всем, а я без дела торчал у Дурслей?» «Мы ни в чем не участвуем», — тут же опроверг его слова Уизли. «Нам запрещено быть на собраниях, потому мы еще слишком малы». «Ой, какая жалость, не пускают на собрания», — манерно передразнил его Гарри. «Но вы были здесь, все вместе, а я был один, у этих Дурслей. Разве я не доказал Дамблдору, что способен на большее? Разве не я провел вас в подземелье для защиты философского камня? Разве не я убил Василиска? Не я сражался с самим Волан-де-Мортом? Он вобрал как можно больше воздуха и заорал, что есть мочи. Именно я видел, как он возродился. Я...» Гермиона притупилась, сдерживая слезы, а Рон ошарашенно пялился на разъяренного мальчика. «Прости, Гарри», — с усилием выдавила Лили, пытаясь, как и Гринджер, обуздать подступившие эмоции. «Мы ничего не могли поделать. Наших желаний никто здесь не спрашивал. Мы делаем только то, что нам велено. Я целый месяц сидел как идиот на Тисовой улице, целый месяц таскал из мусорных баков газеты, надеялся хоть что-нибудь вычитать», — отчаянно пробормотал он. «Ты имеешь право на злость, Гарри, я бы тоже злилась на твоем месте», — со слезами на глазах просипела Гермиона. «Нам жаль, что все так получилось. Нам правда очень-очень жаль». Возникла еще одна долгая пауза. Тяжело дыша, мальчик принялся ходить взад-вперед по комнате, угрюмо осматривая каждый угол. Лили, Рон и Гермиона не двигались и следили за ним. «Ну и что это за место?» — отдышавшись, выпалил Гарри. «Штаб-квартира Ордена Феникса», — ответила Лили. «Может, объясните, наконец, Что это вообще за орден? Огрызнулся он. Это общество против сам знаешь кого, основанное Дамблдором, спешно пояснила Гермиона. Состоит в основном из тех, кто уже сражался с ним. И сколько человек сейчас в ордене? Мы знаем около 20. Пожал плечами Рон. Но, скорее всего, их больше. Гарри остановился. Он с прищуром осмотрел друзей. Лили вскинул голову. Ну, что? Непонимающе заморгал Рон. Волан-де-Морт, вот что. Опять заорал Гарри. Ребята от неожиданности подпрыгнули. Где он? Чего замышляет? Как мы будем с ним сражаться? Мы ничего не знаем. Как и сказал Рон, нас не пускают на собрание и не считают нужным посвящать в планы ордена. С нотой досады выдавила Лили. Правда, кое-что мы все-таки смогли разузнать. Запинаясь, добавила Гринджер, видя, как потемнело лицо мальчика. Фред и Джордж изобрели удлинитель ушей, чтобы подслушивать разговоры ордена. «Что вы слышали?» – грубо спросил Гарри. «Мы знаем, что они следят за пожирателями смерти, знаем, что они пытаются убедить как можно больше людей в министерстве в том, что сам знаешь кто вернулся, знаем, что часть членов что-то охраняет. Большинство разговоров только про охрану и было», – проговорила Гермиона. «Не меня ли? Часом, они и охраняют?» – мрачно буркнул Гарри. «Ой, а ведь точно!» – хлопнул себе по лбу Рон. Гарри снова стал мерить комнату шагами. «Ясно», — наконец изрек он. «Ну и чем вы занимались все это время, раз вас никуда не пускают?» «Трудились похлеще домовиков», — саркастично бросила Лили, проигнорировав неодобрительный взгляд Гермионы. «Мы проводим генеральные уборки всех помещений, чтобы они стали пригодны для проживания». С громкими хлопками в комнате появились Джордж и Фред. Братья подошли к Лили и оперлись на ее плечи с двух сторон. «Привет, Гарри!» – радостно махнул Фред. «Не могли не прийти на твой зов. Ты не сдерживайся, кричи громче, чтобы слышала не только площадь Гримма, но и весь Лондон. А если серьезно, Гарри, то ты ухудшаешь слышимость», – произнес Джордж и вытащил из кармана удлинитель ушей. «Нам хочется узнать, что происходит внизу, понимаешь? Не рискуйте последними удлинителями», – промямлил Рон. «А то мама опять поймает. Что за жизнь без риска?» – хохотнул Фред. «К тому же, там большое собрание, мы должны попытаться что-нибудь разузнать». Дверь со свистом открылась и в комнату влетела Джинни. «Ах, Гарри, здравствуй!» – воскликнула она и сразу же повернулась к Фреду с Джорджем. «С удлинителями ничего не выйдет, мама наложила на дверь защитные чары. Как ты узнала?» – севшим голосом пробормотал Джордж. «Тонкс мне рассказала, как это проверять», – сказала Джинни. «Нужно просто что-нибудь бросить в двери и наблюдать. Если предмет не долетает, или того хуже, разрушается, то все, проход заколдован. Я кинула с лестницы навозные бомбы на цоколь, но они отшвыриваются, даже не касаясь пола. Значит, и удлинители не просунешь. Эх, жаль», — вздохнул Фред и присел в кресло. «А я так хотел послушать, что доложит ордену старина Снег». «Снег», — удивился Гарри. «Он что, тоже в составе?» «Ага», — кивнул Джордж. «Противный гад, он на нашей стороне», — пристыдила его Гринджер. «И что?» — бросил Фред. «Все равно гад. Никогда не здоровается и смотрит на нас, как на мусор. Он на всех так смотрит, а не только на вас», — вставила Лили. «Да, а вот на тебя смотрит по-другому», — ехидно парировал Фред. «Еще бы», — невозмутимо закатила глаза Лили. «Я приношу факультету больше очков, чем весь мой курс вместе взятый. Странно, что с такими результатами тебя до сих пор не назначили старостой», — задумчиво изрек Джордж. «Ну», — Лили почесала лоб. «Чаще всего мои заработанные очки аннулировались штрафами за нарушение школьных правил, и дисциплинарных наказаний я получила столько, что и не счесть». Близнецы одобрительно заулыбались. «Кто еще присутствует на собрании?» — вдруг спросил Гарри. «Сегодня прибыло 5 новых волшебников, плюс твое сопровождение, еще миссис Уизли с мистером Уизли и Биллу». «Биллу? Разве он не в Египте?» — удивился Гарри. «Он перевелся в лондонское отделение, чтобы помогать ордену», — ответил Фред и ухмыльнулся. «Да и другие дела имеются». «Это какие?» — уловил тонкий намек Гарри. Лили скрестила руки на груди, бросив укоризненный взгляд на друга. «Ты ведь помнишь свою соперницу в турнире, Флёр Делакур?» — спросил Джордж. «Она теперь тоже работает в банке Гринготтс. Билл помогает ей изучать английский язык». «Ага, на индивидуальных, приватных занятиях», — добавил Фред и получил тычок в бок от Лили. «Чарли тоже состоит в ордене», — Поспешила сменить тему она, но до сих пор находится в Румынии. Дамблдор попросил его завербовать как можно больше иностранных колдунов. А чем тогда Перси занят? Свел брови Гарри. Он же работает в отделе международного магического сотрудничества. Возникло неловкое молчание. Братья Уизли и Джинни обменялись мрачными взглядами, а Лили и Гермиона сочувственно поджали губы. Мальчик непонимающе осмотрел каждого. «В чем дело? Ты только при маме и папе о Перси не говори, ладно?» – пробормотал Рон. «А то отец опять что-нибудь сломает, а мать начнет рыдать, не остановишь. Думаю, он больше не вернется», – жестко сказал Джордж. «Где он? Что случилось-то?» – забеспокоился Гарри. «Перси поссорился с родителями», – пояснил Фред. «Сразу после того, как его повысили на службе». «Повысили, а во», только и смог выдавить Гарри, совершенно запутавшись. «Да, мы тоже были удивлены», вздохнул Джордж, «ведь у Перси была куча проблем из-за Крауча. Забавно, кстати, что ему самому это даже в голову не пришло. Нет бы поинтересовался, за что такая милость, но ты ведь его знаешь, за место под министерским солнцем готов хоть дохлую крысу съесть. И правда, за что повышение», моргнул Гарри. «Видишь ли», сцепил пальцы Фред, «после объявления Дамблдором войны с сам знаешь кем, у Фаджа что-то перемкнуло. Он считает, что Дамблдор сумасшедший, поэтому любой, кто имеет с директором тесную связь, вылетает из министерства как пробка. Наш отец на серьезном подозрении, ведь они с Дамблдором давние друзья. Так, а при чем здесь Перси? Отец убежден, что Фадж назначил его помощником специально, чтобы отдать приказ о слежке за всей нашей семьей», — холодно проговорил Джордж. «Ничего себе!» — присвистнул Гарри. «Да уж, чего они только друг другу не наговорили!» — угрюмо протянул Рон. «Перси орал, что у отца плохая репутация, что честолюбия нет и много чего еще. Потом он собрал вещи и уехал. Теперь живет здесь, в Лондоне. Разве Перси не знает, что Волан-де-Морт вернулся?» — тихо произнес Гарри. «Он ведь должен понимать, на что сейчас идут ваши родители и МММ», склонил голову Рон, избегая его взгляда. «Вообще-то, он не верит в возвращение сам знаешь кого, как и Фадж, и считает, что твои слова ничего не значат. Зато Перси верит во все, что печатают в ежедневном пророке», подала голос Гермиона. «А что там печатают?» Тут же поинтересовался Гарри. «Разве ты не получал газет?» спросила его Лили. «Получал, но читал не слишком внимательно, верно?» Она глубоко вздохнула. «Да, не от корки до корки», — ядовито процедил Гарри. «Там все равно ничего не писали про Волан-де-Морта». «Да, не писали», — согласилась Гермиона и нервно сжала края своей футболки. «Но, они писали про тебя. Разве? Я бы увидел заголовки». «В заголовках ничего и не было», — покачала головой Грейнджер. «Они просто вклинивают твое имя в статьи мимоходом, и таким образом насмехаются. Я не понимаю», — помрачнел Гарри. «Они продолжают дело, заложенная Ритой Скитер», промямлила Гермиона. «Помнишь, она писала, что у тебя боли в шраме, что ты теряешь сознание и все прочее. Так вот, пророк продолжает гнуть ту же линию, они изображают тебя смешным психопатом, который подобными выходками хочет привлечь к себе внимание. Они вставляют между строк всякие ехидные шутки в твой адрес, по типу «басня, достойная Гарри Поттера». Или, например, если с кем-то случается что-то нелепое и смешное, они пишут: «Будем надеяться, у него не появилось шрама на лбу, иначе от нас будут ждать, чтобы мы на него молились». Лили невольно сжала руки в кулаки, вспомнив все эти отвратительные насмешки. «Что это за чепуха?» – гневно выпалил Гарри. «Я не. Ты осознаешь, зачем им это нужно?» – перебила его Лили. «Они хотят выставить тебя помешанным мальчишкой, зависимым от славы, чтобы тебе никто не верил. Они делают из тебя посмешище, чтобы ни к тебе, ни к Дамблдору никто не прислушивался. Не нужна мне никакая слава. Я знаменит только потому, что Волан-де-Морт убил моих родителей, а меня нет», — снова закричал мальчик. «Хочет кто-нибудь известность такой ценой? Я этого не хотел». «Мы знаем, Гарри», — сочувственно выговорила Джинни. Лили впервые видела сына в таком состоянии. Ярость словно сочилась из него, зеленые глаза почернели от злобы. Он не был похож на самого себя, и это ее пугало. А про атаку дементоров они, естественно, ничего писать не стали, — дополнила Грейнджер. «Из министерства кто-то запретил, а ведь это была бы сенсация. Мало того, что дементоры вышли из-под контроля, так еще и ты нарушил международный статут о секретности. Новая обличительная статья была бы блестящим дополнением к тому мнимому образу, который они рисовали в предыдущих. Гарри устремил взгляд в пол, на его лице мелькнуло волнение. Гермиона напомнила ему о слушании в министерстве. Не успела Лили его подбодрить, как в коридоре за дверью послышались шаги. Джордж мгновенно скрутил удлинитель ушей. Раздался хлопок, и близнецы исчезли. Через несколько секунд повернулась дверная ручка и в проеме показалась миссис Уизли. «Собрание закончилось, спускайтесь вниз ужинать. Но прежде мне кто-нибудь объяснит, откуда в коридоре навозные бомбы. Это, наверное, живоглот», — невинно прощебетала Джинни. «Он так любит с ними играть». «Понятно», — кивнула Молли. «А то я подумала на Кикимера». «Ладно, давайте, собирайтесь на кухню. И не забудьте вести себя тихо на лестнице». Она вышла в коридор, оставив дверь открытой. «Кто такой Кикимер?» — спросил Гарри. «Здешний домовой эльф», — сообщил Рон. «Но ты к нему лучше не подходи, он псих». «Кикимер не псих», — сердито буркнула Гермиона. «Главная цель его жизни, чтобы ему отрезали голову и вывесили ее на дощечке, как голову его матери», — иронично брякнул Рон. «По-твоему это нормально? Он много лет провел в одиночестве, а до этого служил ужасным людям», — строго осадила его Лили. «Ничего удивительного в том, что у него появились странности. Мы должны относиться к нему лучше», — незамедлительно вставила Гринджер. «И, кстати, Дамблдор считает так же. Ой, все», — скривился Уизли. «Лучше идем на ужин. Я умираю с голоду». Едва они вышли на лестницу, как Рон всех тормознул. В прихожей толпились волшебники ордена, приглушенно что-то обсуждая. С четвертого этажа уже вышли близнецы, быстро спуская удлинитель прямо в толпу. Лили разглядела Снегга среди незнакомых ей колдунов, в очередной раз огорчившись, что ничего не может у него спросить. Через минуту волшебники покинули дом, а Фред и Джордж так и не успели ничего подслушать. «Спускаемся», — поманила остальных Гермиона. «Гарри, главное помни, что нужно соблюдать тишь». Внезапно раздался сильный грохот. Перед входом в дом на полу распласталась нимфодора, а рядом с ней опрокинутая подставка для зонтов. «Тонкс!» — воскликнула недовольная миссис Уизли. От шума проснулась Вальбурга Блэк, покрывая всех присутствующих отборной грязной руганью. «Ну, теперь можно не ходить на цыпочках. Пошли!» Рон дернул Гермиону за руку, а Лили подхватила остолбеневшего Гарри. Ребята галопом сбежали вниз, наблюдая, как Люпин и миссис Уизли пытаются задернуть портьеры и утихомирить старуху. К воплям Вальбурги присоединились другие портреты. Дети позатыкали уши, чтобы не слышать брань. А с кухни на помощь Кремусу и Молли уже пришел Сириус. «Закрой рот, старая корга!» Проголосил он и рванул бархатные портьеры. «Осквернитель рода! Предатель!» Надрывалась старуха. Сириус быстро ее загородил и оглушил два портрета вместе с Люпином. Поправив волосы и сунув волшебную палочку в жилет, он, наконец, повернулся к ребятам и произнес: «Здравствуй, Гарри! Теперь и полюбовался на мою мать». «На кого?» — недоуменно переспросил мальчик. «Да, это была моя мать», — равнодушно подтвердил Сириус. «К сожалению, не могу избавиться от ее портрета. Она использовала на обратной стороне холста заклинание вечного приклеивания, позаимствовав, между прочим, идею у меня. В юности я обклеивал стены своей комнаты плакатами с мотоциклами и девушками, вооружившись теми же чарами». «Ну да ладно, идем». Часть 48. Ответы. Гарри с Сириусом ушли чуть вперед и стали о чем-то разговаривать. Фред и Джордж шептали шутки на ухо Лили про увлечение Блэка, а Рон с Гермионой молча шагали рука об руку. Когда компания добралась до кухни, они увидели, что собрание покинули не все члены ордена. Билл тихо переговаривался со своим отцом у дальнего края стола, а рядом с ним сидел тот самый наземникус, издалека напоминающий кучу грязного тряпья. На столе еще лежали пергаменты и карты, рядом с которыми стояли пустые винные бутылки и бокалы. Миссис Уизли доставала столовую посуду из буфета, но, заметив детей, остановилась и громко покашляла. Артур и Билл прекратили обсуждение и вскинули головы. «Гарри!» — крикнул мистер Уизли, поднимаясь с места. «Как я рад, что ты здесь!» «С прибытием, Гарри!» — дружелюбно сказал Билл, спешно сворачивая оставшиеся пергаменты. Тонкс ринулась ему помогать, но опрокинула на пол бутылку и стоящую рядом свечу. Миссис Уизли махнула палочкой, мигом убрав со стола все лишнее, и стала раскладывать тарелки. «Садитесь», — велел детям Сириус и отодвинул стул для Гарри. Когда все расселись, он обратился к мальчику. «Ты ведь еще не знаком с наземникусом Флетчером?» Как только Сириус произнес его имя, Флетчер зашевелился и повернул ко всем свое сонное, помятое лицо. «Я присоединяюсь, совсем согласен», — хрипло промямлил он, разлепляя свои кровавые глазки. «Собрание уже кончилось», — выразительно проговорил Сириус. «Смотри, и Гарри уже здесь». Наземникус откинул с лица спутанные, рыжие волосы и уставился на мальчика. «И правда, тот самый Гарри Поттер. Ну, как дела?» «Ничего», — буркнул Гарри. Лили смотрела на Флетчера с открытой неприязнью. Как же ей хотелось взять за шкирку этого негодяя и вышвырнуть вон. Флетчер достал из пиджака черную трубку и зажег ее. Затянувшись табачной смесью, он выпустил густые, зеленые клубы дыма, заполонив ими все помещение. Дети закашлялись, а Лили невольно схватилась за палочку, чтобы выбить трубку из его рта, но тут раздался гневный крик Молли. «Предупреждаю в последний раз, не кури эту гадость на кухне, иначе я задам тебе взбучку». «Я все понял, извиняюсь, Молли», — прохрипел Наземникус. Он спрятал трубку и зеленый дым быстро растворился. Лили, Джинни и Гермиона принялись помогать миссис Уизли с сервировкой стола. Билл и Артур нарезали мясо, а Рон расставлял салаты и закуски. Фред с Джорджем вызвались перенести с очага на стол огромный котел с тушеным рагу и одновременно взмахнули палочками. Котел полетел с такой скоростью, что содержимое заплескалось через край. Он проехался по столешнице, сшибая на пути флягу со сливочным пивом, тарелки и доски с ножами, на которых лежало нарезанное мясо. Все сидящие за столом дружно нырнули вниз, чтобы укрыться от брызгой летящей посуды. Все, кроме Наземикуса. От неожиданности он завалился на спину, полетев на пол вместе со своим стулом. «Фред, Джордж», — завопила Молли, — «мы хотели сэкономить время». Тут же стал оправдываться Фред, и не знали, что все так получится. Дети вместе с Сириусом расхохотались, вылезая из укрытия. Лили улыбалась, но была согласна с подзатыльниками, которые миссис Уизли отвесила близнецам. Когда суматоха улеглась и на кухне был наведен порядок, все уселись есть. «Выглядит очень аппетитно, Молли», — произнес Римус, накладывая себе из котла рагу. Когда тарелки наполнились пищей, миссис Уизли обратилась к Сириусу. «Да, я вот что хотела тебе сказать, Сириус. Завтра мы приступаем к чистке гостиной, а там что-то засело в письменном столе. Возможно, это очередной Богарт, но не лучше ли будет позвать Аластера и попросить его, чтобы он проверил содержимое, на всякий случай?» «Конечно», — равнодушно бросил Блэк. «А еще в шторах полным-полно докси. Ими тоже следует заняться», — добавила миссис Уизли. «Жду с нетерпением», — иронично протянул Сириус, и Гарри посмотрел на Крестного чуть жалостливо. Ужин продолжился в тишине, прерываемой лишь смешками Гермионы и Джинни. Прямо напротив девочек сидела Нимфодора, которая забавляла их изменением своего носа на утиные клювы и разного размера пятачки. Тонкс была метаморфом и часто демонстрировала свои способности при встрече с детьми. Однажды она пришла на собрание с ярко-красными волосами, такими же, как у Филлис. Лили редко писала своей подруге этим летом, и напоминание о ней в виде пылающей гривы вызвало в ее душе скуку и тоску. Девочки не могли часто общаться из-за положения ордена, поэтому им оставалось только ждать конца каникул. Мистер Уизли, Люпин и Билл вдруг завели разговор о гоблинах, и Лили невольно вспомнила об Адриане. От Адрианы она получила всего одно письмо этим летом, и было оно довольно скудным. Впрочем, ее письма тоже не отличались содержательностью. «Они до сих пор темнят», — говорил отцу Билл. «Не могу никак понять, верят они, что он возродился, или нет. Предполагаю, что гоблины захотят остаться в стороне, сохранят нейтралитет. Но вставать на сторону, сам знаешь кого, они точно не станут, я уверен», — отвечал Артур. «Они страдают не меньше нашего. Вспомните недавнее убийство гоблинской семьи рядом с Ноттингемом. Я думаю, все будет зависеть от того, что он сможет предложить гоблинам», — тихо проговорил Люпин. «Если пообещает им полную свободу действий, которая столетиями ограничивалась волшебниками, то они могут и заинтересоваться. Билл, что там с Рагнаком? Он настроен не в нашу пользу», — вздохнул Билл. Его сильно взбесила выходка Бэгмина, когда тот сбежал, не вернув гоблинам золото. «Рагнак считает, что Люда прикрывает министерство». Лили внимательно прислушивалась к их разговору, но вдруг прозвучал взрыв хохота и голоса мужчин оборвались. Наземник устроил байки для близнецов Ирона. Очередная история оказалась настолько смешной, что братья заколотили кулаками по столу, брызгая слезами. «Ну и покупает он своих жижаб обратно, тех самых, которых я у него спер, да еще и в два раза дороже, чем эти несчастные жабы стоят», — задыхаясь, вещал Флетчер. «Хватит уже рассказов о твоих махинациях», — огрызнулась на него Молли, яростно втыкая вилку в кусок мяса. «Да-да, Молли», — «Прошу прощения», — сквозь хохот брякнул Наземникус. Миссис Уизли встала за десертом, а Флетчер продолжил втихаря рассказывать близнецам о своих подпольных сделках. Лили жалела, что не имеет права голоса, как Молли. Уж она-то не стала бы с ним церемониться. Какого черта этот аферист вообще состоит в ордене? Гарри словно прочел ее мысли и тут же поинтересовался у Блэка, как Наземникус оказался среди наших. Дамблдор однажды выручил его из большой беды, стал пояснять Сириус, и с тех пор Наземникус ему предан. Он очень полезен, знает всех жуликов и может подслушивать их разговоры, а жулики, порой, знают то, чего мы не знаем. Конечно, ему здесь не все рады, Молли его терпеть не может и не хочет сажать за наш стол, а уж после того, как он ушел с дежурства и подверг тебя опасности, чуть не прикончила беднягу, когда он пришел. Лили злорадно улыбнулась, миссис Уизли подала на стол ревеневый пудинг, и все снова забринчали ложками. Когда кушанья были съедены, а сливочное пиво выпито, ребята развалились на стульях, сыто вздыхая и позевывая. Молли махнула палочкой, и грязная посуда полетела со стола в мойку, на столе остались лишь чистые салфетки и пара бутылок с вином. «Ну что, пора ложиться спать», — предложила Молли. «Нет, подожди», — сказал Сириус и повернулся всем корпусом к Гарри. «Я-то думал, что первое, о чем ты меня спросишь, будут вопросы про Волан-де-Морта». Атмосфера в помещении изменилась мгновенно. Почти все, услышав произнесенное имя, вздрогнули и напряглись. «Я задавал», — с жаром ответил Гарри, — «задавал друзьям, но они не являются членами ордена, верно», — сурово произнесла Молли, скрестив руки на груди. «Вы все еще слишком юны. С каких это пор, чтобы задавать вопросы, надо быть членом ордена Феникса?» — поинтересовался у нее Сириус. Гарри целый месяц проторчал в изоляции с этими маглами. «Он имеет право знать, что происходит в мире, значит Гарри может получить ответы на свои вопросы, а мы, нет», — незамедлительно возмутился Фред. «Мы целый месяц пытались хоть что-нибудь выудить, потому что нам вообще ничего не сообщали», — выкрикнул Джордж. «Нам уже 17, но мы все равно еще слишком юные», — манерно промямлил Фред, мельком взглянув на мать. «А Гарри несовершеннолетний, но ему все позволено. Решение не пускать вас в членство ордена было принято не мной, так решили ваши родители», — спокойно ответил Сириус. «А насчет Гарри, ты не имеешь права решать, что делать Гарри, а что нет», — взъерепенилась Молли, оборвав его на полуслове. «И ты не должен забывать слова Дамблдора, Сириус». «Какие еще слова?» — холодно спросил Сириус, приняв позу полной боевой готовности. «Гарри должен знать только то, что необходимо, и не больше», — четко проговорила миссис Уизли, сделав особый упор на последние слова. «А я и не буду, Молли, рассказывать ему больше, чем ему необходимо знать», — вежливо пояснил Сириус, — «но, поскольку именно он стал свидетелем возвращения Волан-де-Морта, он должен знать больше, чем другие». Все снова вздрогнули и повисла тревожная пауза. Лили была на стороне Сириуса, но и понимала опасения Молли. Сириус мог ненароком ляпнуть то, что Гарри знать не должен. Она осмотрела стол и увидела, как Ремус неотрывно смотрел на своего друга. Рядом Артур и Билл, по всей видимости, тоже согласные с Сириусом. Тонкс и Флетчер с опаской косились то на одну сторону, то на другую. После минутного молчания, Молли наконец произнесла: «Гарри не член Ордена Феникса, ему всего 15 лет, и он пережил столько испытаний, сколько переживает не каждый взрослый волшебник», — повторил слова Альбуса Блэк. «А я с этим и не спорю», — гневно воскликнула миссис Уизли. «Но он все еще, он не ребенок», — рыкнул Сириус. «И не взрослый», — покраснела от ярости Молли. «Он не Джеймс Поттер». У Лили перехватило дыхание, а кровь схлынула с лица. Она перевела взгляд на Сириуса, который также побледнел и стиснул руки в кулаки. «Я прекрасно понимаю, кто он такой», — едва сдерживаясь, процедил Блэк. «Да, не уверена», — продолжала кричать миссис Уизли. «Иногда ты говоришь о нем так, будто твой лучший друг воскрес. А что в этом плохого?» — встрял в перепалку Гарри. «Ты еще учишься в школе, ты не достиг зрелости и не можешь отвечать за себя». «Но некоторые взрослые почему-то об этом забывают», — ответила Молли, не сводя глаз с Сириуса. «Имеешь в виду меня?» — приподнялся Сириус. «Я, по-твоему, безответственный крестный отец? Ты имеешь склонность к необдуманным и рискованным поступкам, поэтому Дамблдор приказал тебе отсиживаться здесь, и не стоит обсуждать указания, которые я получаю от Дамблдора», — грубо перебил ее Сириус. «Артур, ты должен поддержать меня», — взмолилась миссис Уизли, глядя на своего мужа. Тот глубоко вздохнул и снял свои очки. За столом сохранялась напряженная пауза до тех пор, пока он не протер их и не вернул обратно на переносицу. Молли, Дамблдор согласен с тем, что теперь, когда Гарри находится в штаб-квартире, его нужно ввести в курс дела. То есть он может задавать любые вопросы. Пораженно выкатила глаза Молли. «Я тоже считаю, что Гарри должен узнать факты», — тихо произнес Люпин, посмотрев на миссис Уизли. «Не все факты, Молли, а только общие. Уж лучше он узнает их от нас, чем получит в искаженном виде от других». Миссис Уизли осмотрела весь стол в поисках поддержки, но никто на ее сторону не встал. Лили опустила глаза, когда их взгляды встретились, давая понять, что согласна с другими членами ордена. «Так, понятно», — мрачно изрекла она, раздуваясь от гнева. «Я в меньшинстве. Однако все же напомню, что у Дамблдора были причины не рассказывать Гарри обо всем, что творилось в последний месяц. А я как человек, который заботится о нем и отвечает за его интересы. Он не твой сын, Молли», — произнес Сириус. «Он мне как сын», — яростно возразила миссис Уизли. «Кто еще у него есть?» Опустив голову, Лили слегка улыбнулась. Ей было приятно, что Уизли присматривают за мальчиком. Лили всем сердцем прониклась к Молли и поклялась оберегать ее детей так же, как и она оберегает ее сына. «У Гарри есть я», — ответил Сириус, делая шаг в сторону миссис Уизли. «Да, разумеется. Вот только ты о нем совсем не заботился, пока коротал 12 лет в Азкабане». Сириус резко потемнел и сделал еще один шаг. «Молли, ты не единственная, кто за этим столом печется о Гарри», — посуровил Люпин. «Сядь на место, Сириус». У миссис Уизли окончательно сдали нервы. Она стерла со щеки бегущую слезу и вновь окинула взглядом всех присутствующих. Сириус тем временем опустился на свой стул, пряча в карман дрожащие от злости руки. «Гарри уже достаточно большой, чтобы решать за себя», — продолжил Римус. «Поэтому мы должны учесть его желание». «Хорошо», — бросила Молли надломленным голосом. «Джинни, Рон, Мия, Гермиона, Фред, Джордж, немедленно отправляйтесь спать». Близнецы взвыли от негодования. Рон, Джинни и Гермиона подхватили вой недовольными восклицаниями. «Мы совершеннолетние», — кричали Джордж и Фред. «Я вам категорически запрещаю», — взвизгнула мать. «Ты не можешь им запретить, Молли», — устало промолвил Артур. «Они и правда совершеннолетние, но все еще школьники. С юридической точки зрения они уже взрослые», — надавил мистер Уизли. «Ладно, пусть остаются», — побагровев крикнула миссис Уизли. «Но остальные, пусть ими останется», — выпалил Фред. «Ей тоже почти 17». Лили бросила на Молли виноватый взгляд, давая понять, что не двинется с места. «Джинни, Рон, Гермиона», — рявкнула миссис Уизли. «Гарри можно, а мне нельзя», — протестовал Рон. «Он ведь все равно нам все расскажет». «Конечно, расскажу», — немедля кивнул Гарри. «Прекрасно, просто замечательно», — заплескала руками Молли. «Джинни, сейчас же спать, я одна ухожу», — застонала Джинни. Всю дорогу до третьего этажа она громко топала и жаловалась, разбудив по пути старуху Блэк и другие портреты. Римус побежал, чтобы помочь Молли угомонить их, пока остальные сидели с волнительным ожиданием. Блэк заговорил только когда Люпин вернулся. «Итак, Гарри, что ты хочешь узнать?» – спросил Сириус. Мальчик набрал побольше воздуха в грудь и выпалил на одном дыхании. «Где Волан-де-Морт? Что он делает? Почему в газетах нет новостей о нападениях и убийствах?» «Нападений и убийств пока не было», – спокойно ответил Сириус. «Но почему он перестал убивать людей?» – тут же спросил Гарри. «Не хочет привлекать к себе внимание», – пояснил Сириус. «Это было бы для него слишком опасно. Видишь ли, его возвращение прошло не совсем так, как он хотел. Он совершил большую ошибку, и ты ему поспособствовал», — ухмыльнулся Римус, глядя на мальчика. «Как?» — не понял Гарри. «Ты остался в живых», — твердо произнес Сириус. «Он не хотел, чтобы кто-то, кроме его пожирателей смерти, знали, что он вернулся и снова силен. Но ты был всему свидетелем. Ты выжил и рассказал обо всем Дамблдору. Благодаря тебе Дамблдор созвал орден всего через час после возрождения Волан-де-Морта», — дополнил Люпин. «Так чем же по-настоящему занимается ваш орден?» — поинтересовался Гарри. «Мы делаем все, чтобы сорвать планы Волан-де-Морта», — сказал Сириус. «А что у него за планы?» «Ну, во-первых, он хочет вернуть свое войско. В прежние времена у него в слугах были не только способные волшебники, но и великое множество всяких темных существ. Ты знаешь, что он вознамерился привлечь на свою сторону великанов. Однако это только начало. Он нацелился и на много кого еще. Разумеется, он не пойдет брать штурмом Министерство магии всего лишь с дюжиной пожирателей смерти. «И вы пытаетесь помешать ему созывать сторонников?» — сосредоточенно уточнил Гарри. «Да, насколько можем», — кивнул Римус. «Как вы это делаете?» «Стараемся убедить как можно больше людей в том, что сам знаешь, кто вернулся, чтобы они были бдительными и защищались», — встрял Билл. «Но, к сожалению, это не так-то просто». «Почему?» – нахмурился мальчик. «Из-за того, что Фадж делает в министерстве», – произнесла вслух Лили. «Все взгляды теперь были устремлены на нее. Ты же помнишь его слова в лазарете, и знаешь, что писал ежедневный пророк о тебе. Но почему он до сих пор не верит?» – вспылил Гарри. «Почему он такой идиот? Пусть не верит мне, но Дамблдору. Фадж его боится», – вздохнула Тонкс. «Кого?» – непонимающе моргнул Гарри. «Дамблдора боится скорее силы, который Дамблдор обладает», — объяснил мистер Уизли. «Фадж считает, что Дамблдор метит на его место. Да, многие были бы этому рады, но Альбус никогда не хотел занимать пост министра магии. После отставки Мелисенты Багнолд вакантное место досталось Фаджу, однако он не забыл, как популярен был директор среди избирателей. Фадж прекрасно понимает, что Дамблдор гораздо умнее и способнее, чем он», — проговорил Люпин. «Едва вступив в полномочия, он не раз обращался к Дамблдору за помощью, но теперь все изменилось. Годы власти затуманили ему разум, Фадж стал самоуверенным и жадным. Он считает угрозой любого, кто, по его же мнению, хочет лишить его теплого и насиженного министерского кресла. Но как ему вообще это приходит в голову?» – возмущался Гарри. «Профессору Дамблдору нужно лишь сотрудничество против Волан-де-Морта. Министерство не может согласиться с его возвращением, ведь это повлечет за собой огромные, сложнейшие проблемы. Оно не сталкивалось с этим столько лет, и все начинается по новой», — с горечью сказал Сириус. «Фадж просто не в состоянии это признать, поэтому выдумывает новые, пусть и совершенно бредовые, объяснения ситуации. Понимаешь, в чем загвоздка?» — спросил у мальчика Римус. «Трудно убеждать людей в правде, когда Министерство магии отказывается ее принять и объявить. Простые волшебники не понимают, что происходит. Они читают пророк, который находится под давлением Фаджа, и только запутываются. Это делает их легкой добычей для пожирателей смерти».